Похоже, на протяжении веков пророки всех народов прибегали к одной и той же форме высказывания. Их предсказания туманны и неоднозначны, как у самых скверных оракулов. Откровенно говоря, я не один раз откладывал в сторону всю эту словесную дребедень и погружался в чтение приключений или путешествий, описанных каким-нибудь греческим автором, который оказывался неповторимым лжецом. Иногда меня охватывало желание забросить столь противоречивое предсказание и самому написать нечто вроде этих греческих россказней. Однако, несмотря на свое происхождение, я все еще остаюсь римлянином настолько, чтобы не позволить себе впустую следовать за собственным воображением. В этой библиотеке можно найти и эротические поэмы, рядом с авторами которых наш бедный Овидий выглядел бы наивным простаком. Одни из них написаны в Греции, другие представляют собой переводы на греческий старинных египетских рукописей. По правде сказать, трудно определить, какие из них лучше. Однако после прочтения подряд нескольких таких трудов начинаешь испытывать лишь отвращение. Со времен Августа свитки этого собрания хранятся в тайных отделах библиотеки, и никому не разрешено их переписывать. Право просматривать эти материалы принадлежит лишь тем, кто занимается научной деятельностью. Так вот, если вернуться к пророкам, можно сказать, что среди них существуют древние и современные. Первые из пророчеств уже гласили об Александре, не говоря уж об Октавиане Августе, установившем мир во всем мире. Я также понял, что тот, кто желает интерпретировать смысл предсказания, зачастую поддается соблазну передать его согласно критериям своего времени и своей собственной фантазии. Тем не менее, существует одна вещь, в которой я совершенно уверен, и эту уверенность подтверждают как события нашего времени, так и светила. Мир движется к новой эре со своими обычаями и отличиями от предыдущих характеристик. Утверждение настолько ясно и очевидно, что все астрологи от Александрии до Халдеи, от Родоса до Рима единогласно предсказывают этот процесс. Следуя логике, рождение нового всемирного государя должно произойти под знаком рыб. Возможно, таким мировым вседержителем был бы император Август, еще при жизни обожаемый во всех провинциях словно бог. В Риме я тебе уже рассказывал о том, что мой приемный отец Марк Манилий в своей книге по астрономии указывал на соединение Сатурна и Юпитера в созвездии Рыб. Примечание. Марк Манилий, римский поэт, автор астрономии, астрономики, поэмы в пяти книгах. Из политических соображений он, естественно, был вынужден изъять эту часть из своей книги. Однако астрологи прекрасно помнят о соединении этих светил. И если будущий властелин действительно увидел свет в этот день, сегодня ему должно быть 37 лет, и, по-моему, люди должны были бы уже говорить о нем. Ты, конечно же, удивишься, что в письме я не скрываю того, что я поведал тебе под большим секретом. Настолько велика была моя тогдашняя уверенность, что никто в мире не сможет меня понять лучше, чем ты, о Тулия. Теперь же я обрел некоторый жизненный опыт, а зрелость позволяет человеку спокойно вслушиваться во все эти предсказания. Однажды в музеоне один почти что слепой старик сказал мне, что предсказания — это дело молодых. И впрямь, прочтя 1000 книг, человек начинает ощущать горькую правду, а 10 000 книг готовы навсегда лишить его надежды. Я так обо всем пишу еще потому, что уверен в том, что в наши дни никто не способен сохранить свою тайну только для себя самого. Самые тайные разговоры подслушиваются и затем передаются другим. И нет такого письма, которое при необходимости нельзя было бы переписать. Мы живем во времена недоверия и подозрительности, и я пришел к выводу, что лучше говорить и писать, не прибегая к иносказаниям.